И тот, кто будет есть мертвечину его, должен намыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся и не давайте себя через них, не делайте нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы. Ибо я Господь Бог ваш, свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, вывезший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и так будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, а животных, которых есть не должно.